по Ниигате. Но война всегда война. Меняется стратегия и тактика, а чудовищная мясорубка не перестает затягивать в булькающий от крови зев свою привычную пищу. Жертвой войны всегда становится будущее. Молодые, не расцветшие жизни и те жизни, которые могли бы возникнуть, приносятся на этот страшный алтарь. Почему же войны никогда не кончаются? Почему проигранные и полузабытые посылают они свои повестки от лица давно умерших военных министров? Сакио Комацу дает на это ясный ответ. Да потому, что кто-то этого хочет. Да потому, что не перевелись в обществе всякие бывшие обломки былой славы, старые борцы. Они гремят костями и костылями. Они задыхаются, если воздух напоен запахом яблонь, а не пороховой гарью. В одном из рассказов писателя повестка о мобилизации — маниакальная воля престарелого психокинетика, или, иными словами, йога, корчащегося на больничной койке, гальванизирует смердящий труп былой войны. Не случайно старый вояка является отцом героя, от лица которого ведется повествование. Это схватка, смертельная схватка двух поколений. Это костлявая рука милитаризма, которая тянется к горлу молодой Японии. От нее нельзя отмахнуться, иначе однажды утром кто-то найдет в почтовом ящике повестку о мобилизации. Повестка о мобилизации. Черная эмблема сакуры. Времена Хокусая. В этих произведениях будущее жестко детерминирует прошлое или вновь и вновь возрождает его в возможных, точнее, в резонансных вариантах. Словно тасует дхармы, элементы судьбы. Сакио Комацу лишь намеками проясняет загадочный характер таких связей или, напротив, соединяет эпохи, разделенные непреодолимой вековой бездной, тоннелем сквозь время, пространство. Зачем писателю понадобилась такая конкретизация? На первый взгляд, она сопряжена с известными издержками. Загадочная служба времени, повестка 20-летней давности и атомный отблеск на бирюзовой воде картин Хокусая — это прежде всего емкие художественные символы. Они создают определенное настроение, которое только усиливается недосказанностью. Тоннель же из современной Японии в эпоху Эдо просто фантастический атрибут с очень конкретной специализацией. Почему же Сакио Комацу выбрал именно этот простой, эмоционально ограниченный прием? Не потому ли, что пещера в горе ведет именно в эпоху Эдо, когда, по мысли автора, Япония стала на путь, определивший ее сегодняшний облик? Это уже не бабочка в рассказе Брэдбери «И грянул гром», определенным образом изменившая судьбу человечества. Это вполне конкретная эпоха, когда перед Японией стояла дилемма оставаться в изоляции или раскрыть двери заморским купцам, чьи настойчивые требования подкреплялись пушками фрегатов. Сакио Комацу не искал того рокового момента. Не пытался наметить путь к войне. Он думал о другом. О чем же? Прочтем его строки о предвоенных годах. Вскоре... патриотизм